Она разговаривает? Она, наконец, заснула и проспит еще долго, — ответил врач. Напоминаю вам, что у нее еще и черепно-мозговая травма. Ританкур говорит во сне. Да, время от времени она что-то бормочет. Ничего интересного. Не заводитесь. Я совершенно спокоен, доктор. Мне просто надо знать, что именно она бормочет. Да все одно и то же. Известные стихи, вы их знаете? Стихи? Может, Ританкур снится Вейренг? Или он и ее заразил своим стихоплетством? Он что, собрался всех женщин у него увести? «Какие стихи?» — недовольно спросила Дамберг. «Корнелия, ну эти, которые все знают. Ведь всех ее надежд свершением стать бы мог. Лишь горький ваш конец, истомый тяжкий вздох». Единственные два стиха, которые Дамберг тоже помнил наизусть. «Это совершенно не в ее стиле», — заметил он. «Она правда это шепчет?» «Если бы вы только знали, что несут люди под действием нейролептиков или под наркозом. У меня сущие розанчики так матерились, что уши вянут». «Она матерится?» «Я вам сказал, что она читает Корнеля. Ничего удивительного. Как правило, в этом состоянии на поверхность выплывают воспоминания детства, в основном школьные. Она просто повторяет заученные когда-то строки. Вот и все». Один министр за 3 месяца, что у меня тут в коме пролежал, продекламировал наизусть все учебники 1 класса и таблицы вычитания от корки до корки. Ни разу не сбился. Слушая врача, Адамберг не сводил взгляда с весьма уродливой картины над кроватью, изображающей лесной пейзаж с косулей и ее детенышем под сенью густой листвы. «Самка с приплодом», — сказал Барабар. «Я сегодня вернусь в Париж», — сказал врач. «Она вполне может выдержать переезд. Я возьму ее с собой в машину скорой помощи. Если что, вечером мы будем в больнице Сен-Венсан-де-Поль». «Зачем вы ее увозите?» «Я ее больше от себя не отпущу, комиссар. Этот случай войдет в анналы». Адамберг повесил трубку по-прежнему, не спуская глаз с картины. «Вот он, спутанный клубок из живой силы дев и креста в вечном древе». Словно во власти гипноза, он долго еще смотрел на косулю с потомством, уловив, наконец, ускользавший от него до сих пор элемент головоломки. В свином пятачке есть кость. В кошачьем пенисе есть кость. Если он не ошибается, как ни парадоксально это звучит, в сердце оленя тоже есть кость. Кость в форме креста, которая приведет его прямиком к третьей девственнице. 53. Полицейские работали в ангаре с 10 часов утра вместе с 2 техниками и фотографом из уголовного розыска Дурдана. Ламар и Вуазне занялись подходами к свалке в поисках следов шин. Мардан и Данглар разделили ангар пополам. Жюстен занялся чуланом, в котором заперли Ританкур, а Дамберг присоединился к ним в тот момент, когда они приступили к обеду под приблизительным апрельским солнцем. Вынув загодя приготовленные фруасси, сэндвичи, фрукты, банки с пивом и термос. В ангаре стульев не нашлось, и вся команда расселась на шинах, образовав в чистом поле нечто вроде импровизированного светского салона круглой формы. Что касается кота, то, поняв, что ему не светит поехать на неотложке вместе с Ританкур, он свернулся калачиком у ног Данглара. «Машина въехала на поле с этой стороны», — объяснял Вуазне с полным ртом, вводя пальцем по карте. «Припарковалась у боковых ворот в конце ангара, сдав назад, чтобы багажник открывался в нужную сторону. Тут везде все заросло, ни клочка голой земли, так что следов нет. Но, судя по тому, как примята трава, это был пикап, объемом, скорее всего, 9 кубометров. Не думаю, что у нашей старухи есть такой автомобиль. Она наверняка взяла его на прокат. Возможно, нам удастся выйти на нее через соответствующее агентство. Пожилая дама, берущая на прокат пикап, нечастое явление. Адамберг сел, скрестив ноги, прямо в теплую траву, и Фруасси поставил рядом с ним тарелку с обильным угощением. «Весьма организованная перевозка тела», — продолжал Мардан. Сидя на шине, он очень напоминал аиста на гнезде. Медсестра захватила с собой тачку, либо тоже взяла ее на прокат. Судя по следам из пикапа, спускались наклонные мостки. Так что ей оставалось только скатить тело прямо в тачку. Потом она отвезла его в чулан. «Вы обнаружили следы колес?» «Да, они идут по всему холлу». Там она обезвредила собак, кинув им мясо, начиненным паваксоном. Потом следы заворачивают и тянутся вдоль коридора. Они частично закрыты обратными следами. А следы обуви? «Вот это вам должно понравиться», — сказал Ламар с улыбкой ребенка, который спрятал подарок, чтобы продлить удовольствие. Завернуть за угол коридора было непросто, и ей пришлось надавить на тачку, чтобы вписаться. Тут ее следы более заметны. Понимаете, как она шла? Да. А пол шершавый? Да. И тут остались следы. Синего воска, сказал Адамберг. Его самого. Она отрывается от почвы своих злодеяний, медленно проговорил комиссар, но оставляет за собой шлейф. Нельзя быть тенью на все 100, мы ее поймаем. По синему следу. Четких отпечатков нет нигде, так что в размере обуви мы не можем быть уверены, но, скорее всего, следы оставлены грубыми женскими туфлями на плоском каблуке. «Остается чулан», — сказал Жюстен. «Там она ввела ретанкур на ваксон и закрыла за собой дверь на крючок». «В чулане ничего не нашли». Жюстен внезапно замолчал. «Нашли», — ответил он наконец. «Шприц». «Что за шутки, лейтенант? Не бросила же она свой шприц?» «Бросила, представьте себе, на полу, но отпечатки стерты, само собой». «Теперь она оставляет свою подпись?» — спросил Адамберг, вставая с ощущением, что медсестра впрямую бросает ему вызов. «У нас тоже возникла такая мысль». Комиссар сделал несколько шагов по полю, скрестив руки за спиной. «Ну и хорошо», — сказал он. «Она перешла черту. Она считает себя непобедимой и открыто заявляет об этом». «Это логично», — сказал Кернаркян, «учитывая, что она собирается глотнуть бессмертие».